Мы плыли. Мама сидела на корме, улыбалась задумчиво. Странно. Ветер, неслышный на берегу, здесь ласково перебирал мамины волосы. Папа греб, наклонялся вперед, назад, почти навзничь откидывался. Это, конечно же, было счастье, которое следовало схватить, сжать в горсти, чтобы потом снова и снова, раскрывая ладонь, видеть, как мы плыли, как греб папа. Мамины волосы перебирал ветер, и мы еще не подозревали, как она стара. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Москва, сентябрь 1985 года. Звукорежиссер Игорь Апарин, читал Евгений Терновский.